Глава сороковая. Возвращение — это действие пути. Слабость — это применение пути. Все вещи в мире исходят из сущего, а сущее исходит из несущего. Лао-цзы раскрывает новые глубины своего закона инакобытности. Чтобы быть воистину, нужно уметь быть наоборот. Что для этого нужно? Буквально ничего. Нужно просто оставить все и жить по пределу всего сущего, каково и есть средоточие мира. В том числе нужно жить по пределу разума. Мудрый потому и может быть властителем мира, что в каждой вещи прозревает иное и живет равновесием того и другого. Не имея ни своего мнения, ни придуманных себе желаний, он упреждает действия других, успевает, именно имеет успех в любом деле. В сущности, он превосходит других только в том, что умеет пользоваться своей слабостью. А будучи покойнее других, он достигает и большей ясности сознания. Но вечное и всепроницающее использование, возвратный ход жизни, можно мыслить только как непрестанное возвращение к себе, которого нет. Оно есть то, что происходит, когда ничего не происходит. Этому событию нужно внимать внутренним слухом. Великий путь, как обратное действие, есть предел всякой деятельности, универсальное превращение превращения, неуклонное самоуклонение, среда чистого аффекта. Это вечное невозвращение к себе есть сама бытийственность бытия, единое, как неисчерпаемое богатство разнообразия, всеобщее различие, которое непрестанно воспроизводит себя, расходится бесконечной чередой самоподобия. Такова природа того, что таково само по себе, которое на поверку оказывается вечно длящимся разрывом, совместностью вечно разделенного. «Я сам собою, сам по себе таков», сказал об этом состоянии живописец Шитао. Вот апофеоз уступчивости, который вдруг обнажает упрямый факт существования мира в целом. Более того, в круговороте вечного возвращения угадывается абсолютный покой, бездна вечно иного, неистощимый запас бытия. Возвращаясь, отступая к истоку бытия, мудрый высвобождает и сохраняет полноту жизни. Он хранитель чудес и таинств мироздания, он богат всем богатством мира. Позднейшие даосы считали эту главу декларацией основных принципов личного совершенствования. Нужно возвратить жизненную энергию к ее корню в организме и сделать это необходимо посредством предельной слабости, то есть полного расслабления физического и духовного.